Эту лекцию я прочту в статусе приват-доцента школы здравого смысла, с которой я разошелся в 2020 году. Но статус у меня такой соответствующей бумагой имеется. Я буду говорить о здравом смысле сегодня. Сегодня, когда...